текст и его читателю. Мы рассмотрели лишь некоторые основные аспекты Сефер Толдот Йешу, разумеется, не охватив всех. Эта книга заслуживает тщательного изучения, многие темы требуют подробного анализа, но рамки данного курса ограничены. Для нас было важно рассмотреть, во-первых, роль этого сочинения в системе отношений между религиями, а во-вторых, литературную обработку противоположного образа, стремящегося вывернуть все наизнанку и дать альтернативное объяснение истории того, как победило христианство. Сочинение «Сефер Толдот Йешу» предназначено, разумеется, для еврейского читателя. Это была внутренняя книга, использующая язык, образы и юмор, которых посторонний не поймет. Книги, принадлежащие к жанру полемической литературы, хотя и пишутся, как правило, для своей аудитории, иногда написаны так, как будто они обращены к противнику. Христианская полемическая литература иногда обращается к еврейскому собеседнику, а еврейская полемическая литература – к христианскому. Эта литература создается, чтобы дать читателю оружие против религии соперницы или укрепить его позиции в борьбе с ней, либо в действительном споре, либо в такие времена, когда само существование соперника и его доводы угрожают ему и его безопасности. Она часто пишется так, чтобы можно было зачитать сопернику ее аргументы в том виде, который они имеют в тексте, или после легкой цензуры. Это произведение было бы запрещено любым христианским цензором, и никакому еврею не пришло бы в голову приносить эту книгу христианскому цензору, подвергая себя опасности. Но если полемические сочинения были предназначены прежде всего для того, чтобы укрепить свою веру в противостоянии соперничающей религии, тогда Сефер Толдот Йешу является ярким примером полемической литературы. Однако помимо этого принципиального определения можно обнаружить многие общие черты между Сефер Толдот Йешу и средневековыми полемическими сочинениями, как в тематике, так и по части аргументов, используемых христианами. Составьте список библейских стихов, которые процитированы в Сефер Толдот Йешу, и отметьте те стихи, которые знакомы вам по изучению полемической литературы, в основном по части 5. Рассмотрите, как используется каждый стих, а именно какой аргумент евреев он иллюстрирует или какой христианский аргумент опровергает. Несмотря на то, что Сефер Толдот Йешу имеет форму рассказа, а не религиозного спора, герои этого произведения цитируют многие библейские стихи, толкование которых было предметом дискуссии между двумя религиями с первых дней существования христианства. Иисус и его ученики относят эти библейские стихи к себе, а евреи, наоборот, с помощью этих стихов опровергают их доводы. Вот, например, отрывок, описывающий события, предшествующие казни Иисуса. «И возвысил Йешу голос свой, и плакал, и сказал, «Боже, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Псалом 22, 2. Сказали ему, «Ежели ты Сын Божий, то почему не спас сам себя от рук наших?» И сказал Йешу, «Кровь моя да будет искуплением для тех, кто приходит в мир, ибо так пророчествовал Исаия, и ранами его исцелились мы». Исаия 53, 5. Сефер Толдот Йешу. В этом небольшом отрывке присутствуют два стиха, обычно используемые в религиозной полемике. Один из псалмов, другой из пророка Исаии, который относится к центральному положению христианской веры, утверждению, что Иисус был Богом и человеком одновременно. Евреи возражают на это, что если бы Иисус был Богом, Он бы спас самого себя, и что Его восклицание на кресте «Боже мой, для чего Ты оставил меня?» свидетельствует о бессилии и о том, что Он обычный человек. Христиане отвечают на это, что Он умер намеренно, чтобы искупить грехи людей, и в доказательство приводят стих из Исаии, Исаия 53, в котором говорится о рабе Господнем, и который христиане толкуют в отношении Иисуса. Эти слова приводятся вкратце, в форме беглого диалога, но на деле они охватывают серьезный и глубокий спор об основах веры, о природе Бога и о христианском учении о спасении. Опишите, как Сефер Толдот Йешу пытается противостоять каждому из основных христианских догматов. Несмотря на полемическую направленность Сефер Толдот Йешу, эта книга резко отличается от сочинений, входящих в корпус еврейской полемической литературы против христианства. Это прежде всего жанровое отличие, которое влечет за собой и отличие в содержании. Например, сравним, каким образом в разных сочинениях объясняется стих «Се дева во чреве примет и родит сына и нарекут ему имя Иммануил» Исайя 7:14. В Сефер Толдот Йешу рассказывается: «И ушел он, Йешу, в Вифлеем Иудейский, на родину свою, и стал там вопить громким голосом: «Где те нечестивцы, что говорят обо мне, будто я блудородный и отрешенный? Сами они блудородные и отрешенные. Та, которая родила меня, мать моя, была девственницей. В нее я через темя вошел, и я сын Божий, ибо мне пророчествовал пророк Исаия: «Се дева во чреве примет», и так далее». А вот как излагается аргумент христиан в книге Сефер Брит. «Сказал отступник: все слова верны, но я спрашиваю об одном стихе в Исаии, который ты не сможешь отрицать, что это пророчество об Иисусе и Марии. И так говорится: «Се дева во чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануэль. А вовеки девственница не рождала, кроме Марии, и Иисус – Сын Божий. Поэтому наречено ему имя Иммануэль». Иммануэль на иврите «С нами Бог». В Сефер Толдот Йешу так рассказано о распятии Иисуса: «А день тот был кануном Пасхи и Пятницы, и вывели его к месту казни, и побили его камнями, и умер, и велели мудрецы повесить его на дереве, и дерево не приняло его, но сокрушилось под ним, и увидели ученики его, и заплакали, и сказали: «Зрите праведность Господа нашего Йешу, что дерево не принимает его». И не знали они, что заклял он все деревья в то время, когда владел Божьим именем, ибо ведал он наказание свое, что осудит его на повешение, как написано: «Если будет на ком грех, суд смертный, и да умрет, и повесь его на дереве». Второзаконие 21:22. И увидел Иуда, что дерево не принимает его, и сказал мудрецам: «Ведайте сердце этого блудородного, ибо заклял он все деревья, чтобы не могли удержать его. В моем саду есть огромный кочан капусты. Пойду и принесу его, быть может, выдержит его». И сказали мудрецы: «Ступай, сделай то, что сказал». И побежал Иуда, и принес кочан, и повесили Йешу на нем. В книге же «Сефер Ницахон Яшан» сказано: «А если он Бог, то почему позволил сотворить собой такой позор, повесить себя между разбойниками и на кочане капусты?» Бросающееся в глаза отличие Сефер Толдот Йешу от полемических сочинений в том, что он внедряет полемику внутрь самого рассказа. Главным его аргументом является сама биография, которую он выстраивает. Моделью, против которой он выступает, является вовсе не христианская догма, а Евангелие, то есть христианская история. В Сефер Толдот Йешу мишенью для насмешки, ненависти и критики является сам Иисус. Его ученики и христианство в целом критикуются тоже, но лишь походя, и только потому, что не смогли разоблачить его уловки и колдовские трюки. Между современной критикой христианства и критикой Сефер Толдот Йешу огромное различие. Современный автор представляет Иисуса евреем во всех отношениях, соблюдающим заповеди иудаизма. Несмотря на личный опыт исключительной близости к Богу, у него не возникает и мысли о том, чтобы оторвать себя и своих учеников от еврейского общества. В сущности, основателем нееврейской церкви и тем, кто отделил ее от иудаизма, был апостол Павел. В Сефер Толдот Йешу, напротив, главным и единственным отрицательным героем является Иисус, в котором и заложено все зло. В первые столетия христианства, в эпоху, когда существовала опасность того, что образ Иисуса станет соблазном для евреев, утверждение о том, что он в сущности был верующим евреем, представлялось опасным. Единственным эффективным путем защиты было создание пародии, смешного, демонического и отталкивающего образа, образа, заслуживающего презрения и отвержения, образа, исключающего всякое сближение между религиями. Именно такова линия защиты, которую ведет в нашей истории Петр, раскрывая тем самым цель всей книги – разделить религии, подчеркнуть границы между ними и сделать их непреодолимыми. Следует обратить внимание на то, что Иисус описывается здесь не только как герой своей биографии, как в христианских Евангелиях, но и как ее автор. Он не является жертвой неправильного толкования, а сам его создает. Он сам превращает свое сомнительное рождение из недостатка в достоинство, утверждая, что рожден от непорочного зачатия и является сыном Бога. Он сам истолковывает по отношению к себе стихи из пророков, которые используются в христианской апологетике. Он, следовательно, сам является создателем новой религии, а не только ее богом. Сефер Толдот Йешу противостоит не христианам, верующим в Иисуса, и не христианской церкви как институту, представляющему христианство, как империя не является врагом иудаизма, что ясно из образа Елены в нашей истории, так и церковь не является его врагом. Единственный враг его – это основатель этой религии, сам Иисус, Бог христиан. Иисус был незаконорожденным, и, как и он сам, все христианство, основанная им религия, является незаконным, побочным и отторгнутым продуктом иудаизма – ересью. Теперь, когда стала ясна полемическая функция этого текста, подумайте о других функциях, которые он должен выполнять.